Коррекция интуитивных предсказаний. Вернемся к Джули, нашей одаренной читательнице. Метод правильного предсказания ее среднего балла описан в предыдущей главе. Как и ранее, для гольфа несколько дней подряд или для веса игры на пианино я приведу схематическую формулу для факторов, определяющих оценку навыков чтения и оценки в колледже. Оценка навыков чтения равняется общие факторы плюс факторы, важные для оценки навыков чтения, и равняется 100%. Средний балл равняется общие факторы плюс факторы, важные для среднего балла, и равняется 100%. К общим факторам относятся генетические способности, то, насколько семья поддерживает интерес к учебе, и все то, из-за чего одни и те же люди в детстве рано начинают читать, а в юности успешно учатся. Конечно, есть множество факторов, которые повлияют только на одно из этих событий. Возможно, слишком требовательные родители научили Джулии читать в раннем возрасте, или ее оценки в колледже пострадали из-за несчастной любви. Или подростком, катаясь на лыжах, она получила травму, вызвавшую задержку в развитии, ну и так далее. Вспомните, что корреляция между двумя величинами, в данном случае между оценкой навыков чтения и средним баллом, равна доле совпадающих определяющих факторов в их общем числе. По-вашему, как велика эта доля? По моим самым оптимистичным оценкам, примерно 30%. Если взять за основу эту цифру, то мы получим все исходные данные для того, чтобы сделать неискаженное предсказание, производя следующие 4 действия. Первое. Начните с оценки типичного среднего балла. Второе. Определите средний балл, соответствующий вашим впечатлениям от имеющихся сведений. Третье. Оцените корреляцию между вашими данными и средним баллом. Четвертое. Если корреляция составляет 0,3%, переместитесь от типичного среднего балла на 30% расстояния в сторону среднего балла, соответствующего впечатлениям. Первый пункт дает вам точку отсчета, средний балл, который вы предсказали бы для Джули, если бы ничего о ней не знали. Первый пункт дает вам точку отсчета, средний балл, который вы предсказали бы для Джули, если бы ничего о ней не знали. В отсутствии информации вы бы предсказали типичный средний балл. Это похоже на то, как без других данных о Томе В. ему приписывают априорную вероятность студента по специальности управления бизнесом. Второй пункт — интуитивные предсказания, соответствующие вашей оценке данных. Третий пункт — перемещает вас от точки отсчета в сторону интуиции на расстояние, зависящее от вашей оценки корреляции. В четвертом пункте вы получаете предсказание, учитывающее вашу интуицию, но гораздо более умеренное. Это общий подход, который можно применять при любой необходимости прогнозировать количественную переменную. Например, средний балл, или доход от инвестиций, или рост компании. Он основывается на интуиции, но умеряет ее, сдвигает к среднему. Если существует веская причина доверять точности интуитивных предсказаний, то есть сильная корреляция между предсказанием и данными, такая поправка будет небольшой. Интуитивные прогнозы необходимо корректировать, поскольку они не регрессивны, а потому искажены. Предположим, я предскажу, что у каждого гольфиста на второй день турнира будет то же число очков, что и в первый. Эта оценка не учитывает регрессию к среднему. Те, кто в первый день играл хорошо, в среднем на следующий день справятся хуже, а те, кто играл плохо, в основном станут играть лучше. Нерегрессивные предсказания всегда будут искаженными в сравнении с реальными результатами. В среднем они слишком оптимистичны для тех, кто хорошо играл в начале, и слишком мрачны для тех, кто плохо стартовал. Экстремальность прогноза соответствует экстремальности данных. Сходным образом, если использовать детские успехи для предсказания оценок в колледже без регрессии к среднему, то юношеские достижения ранних чтецов разочаровывают, а успехи тех, кто стал читать относительно поздно, приятно удивляют. Скорректированные интуитивные предсказания избавляются от этих искажений, так что и высокие, и низкие прогнозы примерно одинаково переоценивают и недооценивают истинное значение. Разумеется, даже неискаженные предсказания бывают ошибочны, но в таких случаях ошибки меньше и не склоняются в сторону завышенного или заниженного результата.